Здравствуйте, человек без имени приветствует вас на просторах интернета. Сегодня, 27 марта, в этот замечательный весенний по-настоящему зимний день, во всяком случае в московском регионе, отмечается Международный день театра. Как человек, не понаслышке знающий, пусть совсем немножко, что такое сцена, спектакли, томительные, но при этом страстные, интересные репетиции и прогоны, поздравляю всех деятелей этого потрясающего искусства и, конечно же, миллионы зрителей. Это, безусловно, общий праздник. Ну и как ни крути, 26 марта была первая часть нашей общей будущей победы. Специально вчера по горячим следам не стал делиться впечатлениями, ибо эмоции меня переполняли, да в принципе и сейчас они еще не утихли. Как там Соловьев после выборов в Государственную Думу начал свой спич? Ну что? Вот и ответ ему и всему остальным. Ну что? Где вы все были вчера в замечательный воскресный день? Где армия нодовцев, которых уже даже главный пропагандист Киселев обсирает в своей программе? Где армия 86% поддерживающих режим? Где главные пропагандисты? Соловьев, а где ты был вчера? Признавайся. Но вышло бы к людям, ваша власть, которые имели полное право спросить. Ну, освистали бы, уточки покрякали бы. Соловьев бы вот вышел бы к народу с мегафоном, бы да рассказал всю правду матку-то, а? Нет. В памперсах для взрослых они все сидели. Да и потом не по-царски это. Как это какому-то рванью на улице выходить что-то объяснять? Ведь они же элита. Вы, нодовцы, пропагандисты, власти, ничтожные трусы. Выйди к толпе. Народ царя видеть желал. И мы увидели, всех московских правоохранителей задействовали, в Москве во всяком случае. А сколько с Подмосковья стягивали, тоже знаю информацию не понаслышке. И я крайне не разделяю мнение, что полиция вела себя приемлемо. Кого они, власти, противопоставили безоружным и мирным гражданам? Вооруженные отряды. Погиб полицейский в скорой помощи по дороге в больницу. Вот спрашивается, ради чего? Ну, ради чего? Ради 35 тысяч в месяц? Ради медальки, которую дадут посмертно? Выскажет слова благодарности начальства? Парень-то молодой. Может, у него ребеночек кроха остался? Ради чего? Ради чего? Объясните. Больше этот вопрос адресую молодому составу. С их начальством, наверное, в большинстве все понятно. Там уже все приросли и скованы коррумпированными цепями. Неужели вы, сотрудники правоохранительных органов, живете в другой какой-то России? У вас что, нет ни кредитов, ни ипотек, безумных квитанций за то, за сё? Не знаете, куда денег, может быть, потратить? Сейчас некоторые меня заклюют, но мне безумно жалко молодого бойца. Да, можно сказать, он сам выбрал свой путь и так далее и тому подобное. Но могли бы сделать вид, что якобы они что-то там как-то работают. Тем более, ваше руководство и власть только этим и занимаются, что делают вид бурной деятельности, а под это дело, под шумок так называемый, наши кошельки опустошают. В подмосковном городе мирного стоящего школьника, по-моему, 10-классника, повязали, в отделение избили и отпустили. Ну, героем ли? Вам аукнется все старицей. И тот факт, что по всей России никто ничего не боялся, хорошо, пусть большинство не боялось, говорит вам, хватит, все, достали, вы хуже кости в горле, от вас задыхаются. И дни власть имущих подходят к логическому завершению, а по-другому и быть не может. Вы же всегда на историю призываете оглядываться. Вот и посмотрите, чем заканчиваются тоталитарные циклы. Это был великолепный ответ всем глупцам, которые мололи чушь, что мы только и можем выходить на разрешенные митинги. Пожалуйста, оцените количество людей по всей стране. Меня по-хорошему Санкт-Петербург удивил. Все люди, которые не боятся вас, требуют ответов, живущих по правильному принципу «власть для народа, а не наоборот». Я не хочу сравнивать мероприятия, посвященные памяти Бориса Немцова, и вчерашнее. где были типа оппозиционные партии, орущие поддержать прогулку. В других городах, что мне удалось найти и посмотреть, видел флаг партии «Яблоко». Я, конечно же, не утверждаю, что других партий вовсе не было, но своими глазами, по крайней мере, в Москве не видывал. Особенно радостно было наблюдать большое количество совсем молодого поколения. Вы представьте, человек родился, к примеру, в 2000 году, сейчас ему 17. Он видит, как приходится при царе пахать по-рабски его родителям. Наверняка сам подрабатывает, рекламные, может быть, какие-то материалы у метро, например, раздает. Копит на обучение, просто помогает своим родителям. Хотя, собственно, копить на обучение – это тоже колоссальная помощь родителям. Он видит, как родители охреневают с приходящих счетов. И перспективы, что царь, при котором якобы мы все дружно стали лучше жить, а в его бытность только сплошные несчастья, хотя бы в виде катастроф и терактов. И этот мэн со своей преступной командой еще будет восседать на троне до 2024 года, мягко скажем, не устраивает поколение Ютуба, как его сейчас называют. Определенные лица пытаются говорить: «Вы посмотрите, как люди недовольны Медведевым». Да про него никто, по большому счету, ничего и не говорил вчера. Все ассоциации с Димоном были связаны с небольшими плакатами, соответствующим названием «Он нам не Димон», «Уточки» и «Кроссовки». Причем единомышленники у нас креативные, очень смешные плакаты были. А главные лозунги были совершенно другие. Это был протест всей нынешней власти в целом, а не конкретному чинуше. Также хочется пару слов сказать тем людям, кто еще не прочистил себе мозг, утверждающие про слив материалов для фильма «Он вам не Димон», лицами, которые хотят скинуть Медведева и высокоинтеллектуальное разоблачение Соловьева. Много же разговоров ходило, что ни одно кремлевское СМИ ничего не сказало про это расследование. Я нашел два видео, где Соловьев на «Вестях ФМ» говорил про этот самый фильм, при этом, естественно, не говоря о его названии, и по минимуму произносил премьер-министра. Детально разбирать не буду, уже дважды это делал. Кратко итог Соловьева такой. Нет никаких доказательств того, что все имущество принадлежит Дмитрию Анатольевичу. Все мы – нацики. Дальше идет война кланов. Все известно, кто за Навальным стоит во власти, плюс никуда без США. Значит так, артист больших и малых театров, коим просто грезит стать Соловьев. Первое. Дело далеко не в фильме. Мы, в отличие от вас, мажориков поганых, живем на земле, а не на виллах. Но мы не наворовали на них. Себя не продаем. Мы прекрасно чувствуем на себе все блага от кристально чистой и честной власти в виде цен в магазинах, цены на транспорт, коммуналка, бензин, налоги, репосты, комментарии и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если приведенные в данном расследовании материалы являются ложью, где опровергающая реакция власти? Ну, если все так очевидно сшито белыми нитками, почему царь молчит и его премьер-министр? Он вообще пропал на некоторое время. Где ответы? Где? Вместо этого вы вчера сидели в углу и думали, как еще гайки завернуть. Приехали в офис ФБК, пытались трансляцию сорвать. Свет отключили, бомба заложена и прочая хрень. Поинтереснее что-нибудь придумали. И только уже вечером ваши СМИ написали: задержаны граждане на несанкционированном мероприятии, организатор задержан. Потом где-то, по-моему, Russia Today или еще кто-то написали: Навальный задержан. А сейчас будете петь песни, мол, вышло пару сотен человек, проплаченных Госдепом. Ну как же, ведь этот самый Госдеп призвал сегодня отпустить всех задержанных. Вчерашние, подчеркиваю, мирные со стороны граждан России прогулки можно отнести к тестовому экзамену. Готовы ли мы защитить себя и по полному праву требовать? Экзамен сдали на отлично. И не надо мусолить глупости в виде темы, чьих было больше, Навальных, Мальцевских, еще чьих. Были в первую очередь солидарные мнением граждане. Были те, кто хочет жить в другой, сильной, процветающей и не царской России. Каждый вышел за себя и своего товарища. Патриоты – это мы, а не они. И мы обязательно, совершенно точно сможем вылечить Россию от главных микробов. И не надо мне писать, что, мол, я тут что-то отрабатываю, какие-то барыши получаю. Вот в комментариях все пишут и пишут. Вы придурки. Уж извините, но как вас еще назвать? Значит, вот этот канал «Человек без имени 2.0» заработал $2.34. И постоянно сумма эта уменьшается. И все из-за того, что два ролика у меня нарушают там какие-то авторские права. Прошу заметить, я их не удаляю. Предыдущий канал «Человека без имени» заработал, по-моему, $12 И тоже постоянно YouTube там за что-то штрафовал и так далее, и так далее. То, что присылают люди, поверьте, я на кота трачу в месяц куда больше. Так что не надо говорить того, о чем вы и понятия не имеете. И такие, как вы, лучше какие-то средства мопсам отправляете. И вот это электорат нынешней власти. Я даже не знаю, что вам еще сказать. Мне больше вам нечего сказать. И идите куда-нибудь подальше. А вагоны разгружать мне советовать? Ну, знаете, посмотрите, есть замечательная такая программа у меня, где я вам объясняю, вот как раз для троллей. Это накипело 41, на что еще вести налог? Елена из Санкт-Петербурга написала, как я тебе по-хорошему завидую. И по имени, по-настоящему моему имени Елена обращается. Елена, вы чекист? Как вы меня вычислили? Напишите, пожалуйста, можете ВКонтакте, можете на почту, мне безумно интересно. А завидовать, пусть и даже по-хорошему, белой так называемой завистью, все равно не очень хорошо. И потом, Елена, чему мне завидовать? Нет ничего, что могло бы вызвать зависть у вас или еще у кого-то. А вот искренне, просто искренне, по-настоящему, от всей души, от чистого сердца порадоваться за других людей – это всегда прекрасно. Прекрасное умение. И я этим умением владею, слава богу. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего. По возможности помогайте распространять это видео. До самых скорых новых встреч. Всем здравия.